Путь стратега 7. Риалтс. Глава 1. Минус на минус. У меня было с чем сравнивать. Воспаление раны в самом начале северной кампании, затем инфекционная болезнь из-за укуса клеща, потом попытка отравления в Перинане, впоследствии чуть не превратился в нежить посреди Сейтнирама. Теперь вот проклятие от воскрешенного жреца эпохи мрачного величия Канатига. Оцениваю на 6 из 10 по шкале Здица. Меньше, чем можно было ожидать. Самыми тяжелыми оказались первые сутки. Тогда я, действительно, балансировал между жизнью и ее противоположностью. Однако мне повезло словить магическую болячку в окружении сотен относительно дружелюбно настроенных колдунов. Первый раз очнулся на несколько минут, находясь в каком-то сложном магическом кругу. Запомнил ощущение жара по всему телу, красные контуры вокруг и запах сожженных трав. Затем жесткий отруб. Интересно, что у меня практически не было даже обычных кошмаров. Вероятно, на меня просто навесили какую-то особо мощную чародейскую изоляцию, и дар стратега взял небольшой перерыв. Второе пробуждение было уже более-менее вменяемым. Я увидел над собой сухое лицо Ксанда и еще пару каких-то чародеев. Они о чем-то неспешно спорили в уважительном тоне. Затем один из них, заметив, что я очнулся, спросил: «Вы чувствуете сейчас вкус сырого мяса?» «Нет, а должен?» «Я сейчас вообще никаких вкусов не ощущал, только головную боль, сухость во рту и жар». «Говорит, что нет», — довольно поведал коллегам маг. «Поэтому, как я уже утверждал относительно и хора и гноя, на этой фразе концентрация внимания была потеряна, а через пару минут мозг снова взял перерыв примерно на сутки. Третье пробуждение оказалось уже гораздо более осмысленным и продолжительным. Я лежал на кровати в своей комнате без всяких магических кругов. За мной наблюдали двое. Гинт и какой-то седовласый чародей. Самочувствие было очень даже сносным. Не фонтан, но гораздо лучше, чем в прошлые разы. Я, если так можно выразиться, был в норме. Мог нормально думать, даже говорить. Встать пока не пытался, но уверен, что получится. Такое улучшение самочувствия показалось даже подозрительным. А как же отвратительное послевкусие? Чуть не помер, а просыпаюсь свежий и бодрый, хоть марафон беги. Вы чудом выжили, триумвир, первым заговорил Гинт. Опасные эксперименты с опасными артефактами рано или поздно заканчиваются подобным образом. Я давно пытался вас предупредить. Это он про зеркало. Блин, обидно даже. Зеркало сработало нормально. Но кто ж знал, что Санди соживит канртекского жреца, а от видит теней может прямо через них порчу наводить. К сожалению, вместе с зеркалом мне инструкцию не принесли. Не читал в технике безопасности пункт по поводу воскрешения древних убер-заклинателей. С Гиндом насчет опасных экспериментов я спорить не стал. Маг задал мне несколько вопросов про мое самочувствие, и в процессе я услышал системное оповещение. Стратег Иварна Сандис приглашает вас присоединиться к военному совету. Принять приглашение, расход времени на протяжении совета будет замедлен для вас в 11 раз. Этого следовало ожидать. Я сказал магу, что еще подремлю немного и закрыл глаза. Ладно, принять предложение. Мой разум унесся прочь из бренного тела и оказался в полупрозрачном круглом зале, зависшем над джунглями Сулима. Триумвир Михаир, окликнул меня звонкий, но довольно суровый голос. Иварна Сандис снова при полном параде и тянет на лице неприятную, людоедскую улыбку. «Триумвир Сандис», — кивнул я, — «уже вернулись на турнир?» «Да, еще позавчера», — ответил Иварна и перешел к главной теме беседы. «Я бы мог сказать, что подглядывать нехорошо, но, боюсь, из моих уст это прозвучит неубедительно. Поэтому скажу иначе. Иногда подглядывать очень небезопасно. Хорошо, что Ксигон и я довольно быстро поняли, кого мы ненароком чуть не убили, и он обернул проклятие. Иначе, твоя трагическая смерть спровоцировала бы начало гражданской войны, а мы к ней совершенно не готовы. Ни лично я, ни империя в целом. Но, слава богам, обошлось», — с натужным вздохом облегчения завершил речь Сандис. «Значит, вот почему мне так резко похорошело. Все очень банально. Меня просто прекратили убивать. Или же это блеф? Выводы сделаем по дальнейшему ходу разговора. Еще полгода назад мои обвинения на ваш счет не стоили бы кривого динария», — медленным угрожающим тоном произнес я. «Но сейчас все работает иначе. Ты переступил как минимум две важные черты. Воскрешение Ксигона – гораздо более безопасный акт темной магии, чем оживление сердца порчи. Жрец разумен и не желает обратить население империи в нежить. Что же насчет второй черты? Покушение, его не было, ты оказался не в том месте и не в том виде. Мало кто из непрошенных гостей может уповать на достойный прием. Я не о покушении. Ты желаешь императорского трона, а кто не желает? Пожал плечами Сандис. Почтенный скрипбон Камилу тяжело болен, а возможно даже уже мертв. Не удивлюсь, если принцип Сбера просто прячет труп где-то в леднике своей виллы. Подобные слухи ходят не первый месяц. Если так, то совершенно не осуждаю уважаемого Бера. Слишком неподходящий момент для смены верховной власти. Однако рано или поздно империи нужен будет новый лидер. Карр хотел видеть на троне стратега, я тоже совершенно не против этой идеи, усмехнулся Триумвир. Мы расходимся только в вопросе конкретной личности, так что странно осуждать меня за подобные амбиции. Карр метит на трон куда дольше и куда настойчивее, говорил Сандис убедительно. Если мне таки захочется объединиться с Карром, чтобы уничтожить Иварна, то заодно желательно будет перетащить на свою сторону дружественных политиков. Сейчас я для них способ удержания мира внутри империи. Что они скажут, когда я сам предложу это хрупкий мир окончательно расколотить вдребезги? Если не получится договориться, то остается опция чисто военного мятежа. Произойдет окончательный раскол империи. Я знаю, что все мы трое не очень друг друга любим, продолжил Сандис. Но сейчас империя крайне уязвима. Ты устранил угрозу с моря, но остальные никуда не исчезли. Север, запад и, конечно, восток. Шакт, как бы я ни презирал Ксириона, в одном он абсолютно прав. Текущая ситуация на войне с Шаддом – тупик. Даже если каким-то божественным чудом все триумвиры объединят усилия, то продвижение будет незначительным. Легионы – прекрасно боевая машина, но Шадд защищают не только армия и ручные чудовища. Ты был там, видел все своими глазами. Сама земля Востока – главный его щит. Бескрайние сухие степи, пустыни, практически лишенные воды, великие реки, горные вершины и десятки крепостей, опирающихся на природные укрепления. Это не пробить за десятки лет. Но теперь, у тебя есть сильнейший стихийный маг из возможных, перебил я. Немного изучал историю войн с Канатигом. Однако не совсем понимаю, насколько Ксигон будет полезен в одиночку. Тяга к истории похвальна, но, боюсь, тебе скормили стандартные байки для неокрепших умов. Мне же ведома более полная версия. Источник силы магов Великого Пламени находится за пределами нашего мира. Чем больше чародеев, тем лучше для них. А вот у жрецов Канатига ситуация была совершенно иной. Они черпали силу из теней титанов. Один на всех источник силы, и чем самих жрецов становилось больше, тем слабее был каждый. Но с другой стороны, верно и обратное, закончил с лукавой улыбкой Сандис. То есть один Ксигон сейчас может использовать всю силу, которую раньше ему надо было делить с коллегами. Именно. Конечно, ему потребно некоторое время, чтобы стряхнуть пыль смертного сна, но с каждым днем Ксигон будет становиться только сильнее. Мда. То есть Иварна не просто оживил канартекского жреца. Он возродил эту силу целиком и полностью. Она теперь в руках одного из самых опытных заклинателей за всю историю Темного Города. Прекрасно. Только, сука, этого нам не хватало. Мир горит, а уважаемый Сандис только что кинул в пламя канистру напалма. Как ты собираешься контролировать этого монстра? Спросил я. Не надеешься же на его теплые родственные чувства и благодарность за спасение? Михаир, с притворной обидой и обсуждением глянул на меня Сандис. В отличие от одного известного заклинателя мертвых богов, у меня есть подстраховка. Даже не одна. Но я все же рассчитываю, что первое время Ксигон будет нам лоялен даже без угроз. Цели слишком совпадают. Нам? Нервно переспросил я. Конечно, невозмутимо ответил Иварна. Не скором же мне в самом деле завоевывать Шакт. Этот пожилой человек не обладает должной широтой взглядов. Как бы ни был могущественен Ксигон, без подкрепления мечами его сила не сломит Восток. И, опасаюсь, моей армии тут будет недостаточно. Вероятно так. Но почему ты считаешь, что я соглашусь? По ряду причин. Во-первых, это необходимо империи. Звучит, наверное, очень общо и слишком пафосно, но за такими простыми словами спрятались интересы тысяч наших граждан. От самых нищих и ничтожных, до тех, кто вершит судьбу страны. Часть этих людей поддерживает тебя. Они вручили нам власть и помогают держать ее. Не волнуйся. Этот разговор тет-а-тет еще не предложение совместных действий. Предлагать я буду публично, и тогда твои же союзники начнут убеждать тебя снова идти на восток. Во-вторых, я все же считаю, что ты способен разделять свои предпочтения и долг. Возможно, не так хорошо, как хотелось бы, но никто не идеален. И, наконец, в-третьих, амбиции. Я открываю перед тобой дверь к победе над сильнейшим внешним врагом из существующих. Сильнейшим внешним врагом, какая интересная, однако, формулировка. Но согласен, вероятно, самые опасные враги сейчас внутри империи. Так, задумчиво протянул я, хватит общих слов и давай перейдем к конкретике. Как ты себе представляешь последовательность наших действий? Какое-то время продлится турнир, ответил Сандис, и заодно тебе нужно будет решить проблему севера, но параллельно уже следует потихоньку накапливать силы на востоке. Затем проходит согласование через сенат и поход начинается. Карр не сможет помешать, он будет занят усмирением сейфов. Справится, конечно, нас же ждут деяния куда большего масштаба, ага, и как только мы побеждаем Шатт, то я трагически погибаю. Айварна на волне успеха начинает гражданскую войну с Карром. Недурно. Зря шаддинцы высмеивали напыщенные речи этого кровопийцы. Козыри на руках у него есть. И если хочешь больше конкретики, то первое, что я должен предложить, твое молчание, не стоит багровому кругу и Карру сейчас знать о возвращении Ксигона. Придет время, все узнают. Ожидаемо. Что ж, у меня есть два варианта. Сразу максимально идти против Сандиса либо заключить с ним временный союз. Дар старика дает огромные возможности, но, как ни странно, с ним проще победить Кантик, чем Шатт, что если позволить Сандису разнести Восток. Потому как если мы начнем замес сейчас, то этим реально воспользуются внешние враги. Уж не знаю, что там на Западе сейчас, но сердце и Шатт не простят нам слабости. За кампанию на Востоке я смогу мощно прокачать дар забытого. Тогда уже и Ксигон не будет мне так страшен. Кроме того, знаешь, я вот посмотрел на воскрешение. Могущественная магия, возможности которой отличаются от великого пламени. Допустим, есть человек с серьезно пострадавшим мозгом, но тень еще не покинула тело. Как я понимаю, у Ксигона вообще все внутренности были в состоянии сухофруктов. Одна жрец ожил, мог бы он проделать такой трюк с другим человеком, но мне нужно именно возвращение к нормальной жизни, а не поднятие в виде умертвия или чего-то подобного. Можно ли поподробнее узнать о ситуации? Вы пока говорите слишком общими словами, триумвир, ответил Сандис. Я кратко поведал историю ранения Касс, опустив, разумеется, все моменты про Мирканта и дар забытого. Для человека такого масштаба ты удивительно мелочен, подвел итоги Иварна, осуждающий, качая головой. Мир состоит из мелочей. Ксигон только что вернулся в этот самый мир. Он медитирует, путешествует сквозь видения, слушает землю, пытаясь постичь произошедшие за сотни лет его отсутствия. И ты предлагаешь отвлечь его ради жизни бывшей рабыни? Он вполне резонно может воспринять этот как оскорбление. Пусть воспримет это как причуду упрямого союзника. Или что, разозлится и таки попытается меня убить? Я нужен вам потому, что к войне с Карром ты не готов. И это не все. Тебе нужна моя армия для похода в Шатт. Если я сейчас погибну, то планы твои сорвутся с колеи на обочину и очень возможно разобьются в дребезги. И мы опять возвращаемся к тому, что ты угрожаешь мне собственной смертью, вздохнул Сандис. Да, но ведь работает же. Ладно, ладно. Махнул рукой Сандис, избавляясь от маски раздражения. Чего это я действительно осуждаю столь вовремя всплывшие нужды союзника? Видимо, как говорят мудрецы, сражаясь да не уподобься. Слишком долго боролся с Карром и начинаю перенимать его манеру читать нотации. Вот и ладушки. С другой стороны, я могу рассчитывать на твое молчание? Да, пока твой пращур не пытается меня убить или выкинуть что-нибудь особо антиимперское. Славно. Кивнул Сандис. «Жду не дождусь, когда мы двинем армии на восток и вся эта кодла фанатиков будет ждать от солнца чуда, но чудеса окажутся на нашей стороне. Над пустынями прольются дожди, великие реки в нужный момент обмелеют, а туман закроет свет небес. О, это будет настоящая кара на головы тех, кто заигрался в праведников. Сначала угробим соседей, а потом примемся друг за друга. Какие же мы добрые парни!» Но логика в планах Сандиса имелась. Начинать внутреннюю зарубу при опасных соседях чревато большими проблемами для победившей стороны. «На этом все?» – спросил я у Иварна. «Между нами пока да. Я отбываю, чтобы помочь с вашей проблемой. Это не займет много времени. Как все будет ясно, выдам четкие инструкции, куда доставить объект вашей страсти». «Отлично». На этой позитивной ноте завершился один из самых странных советов за всю мою карьеру стратега. «Боги». Потенциал Кантига вернулся, появился шанс победить Шатт, а еще Сандис будет спасать Касс. Потрясающе, столь вовремя всплывшие нужды союзника, да уж, Мирканта старалась для себя, а пользуется плодами ее шантажа Сандис. Ничего, если это вернет мне Касс, то я не против немного потерпеть снисходительный тон этого людоеда. Мелочный я, видите ли, открыв глаза, сообщил Гинду такую новость. Не зря я воспользовался зеркалом и не надо спорить. Но триумвир, вы чуть с отчаянием и негодованием начал Венатор. Чуть не считается, ответил я, поднимаясь с кровати. Заодно вышел в стратегию, глянув на Касс. Тень все еще при ней. Отлично. Давай, Сандис, сраный ты ублюдок. Смахни пыль со своего прадедушки. Может, совместными усилиями вы два урода сделаете мне что-то хорошее. Типа минус на минус даст плюс. Все будет хорошо, неожиданно оптимистично заявил я Гинду. По крайней мере пока. Потом, вероятно, все будет очень плохо. Сандис вернул к жизни и активной деятельности одну из самых опасных сил в истории этого мира, если не считать титанов. Ну да ладно. Время на подготовку есть и надо им пользоваться на все 100. Меня немного мутило после отлежки в несколько дней, но общее самочувствие было более чем приемлемым. Хотелось немного пройтись, несмотря на головокружение. В сопровождении охраны выполз на залитые солнцем аллеи садов покойного Махараджи. Там ко мне вскоре присоединился Стеллион. «Опять передумал умирать?» – спросил он. «Да, вспомнил, что дела остались», – отшутился я. «Ага, дела». Воду не проверил и на севере немертвого бога забыл выключить. Что это вообще было? Уже без тени шутки спросил молодой Леордиан. Недопонимание. Серьезно? Кого же и с кем? Я обещал не говорить об этом буквально пару минут назад и лучше пока сдержать свое слово. Инцидент исчерпан. Твоя северянка уже не знала, что делать. Сам понимаешь, что гибель триумвира Михаира может весьма пагубно сказаться на ее судьбе. У Сандиса есть свой кандидат для власти над федератами. Будь она обычной девочкой, еще ладно, таких можно продать в качестве служанки куда-нибудь подальше. Но стратег, да еще и с магическими силами, она угрожает власти Радана. Надо поговорить с ней на этот счет. К кому ей бежать в случае моей смерти? Куда-то к магам, к шагдинцам. Ну, кстати, последний вариант кажется относительно реалистичным, хотя и не очень патриотичным. Просто от Сандиса внутри империи ее кроме меня никто не защитит, да и вероятно не возьмется защищать. Для того же Кара она, во-первых, женщина, которой на войне не место, во-вторых, дочка покойного врага. Не самый лучший набор для выживаемости. Скажи мне вот что, переключился я на командный голос, только так, чтобы не было понятно, о чем идет речь. Тут просто могут быть лишние уши. Так вот, если бы я попытался поменять триумвират на дуамвират, ну то есть, избавиться от Сандиса, объединившись с Каром, насколько это было бы тяжело осуществимо с политической точки зрения, Стеллион нервно рассмеялся, и это по сути уже было ответом. Вам в голову приходят очень смелые фантазии, уважаемый триумвир, но брак заключается не просто ради прихоти, под браком он имел в виду, наверное, общеимперский компромисс, и расторгнуть его уже нелегко, особенно если он был общепризнанным. Люди не поймут, когда человек обещает одно, а сам приходит к совершенно противоположному, уважение это ему не прибавит. А дальше Стеллион уже начал гнать пургу, чтобы логически прицепить свой ответ к предыдущим нашим словам, тем более она из чужого народа. Никто ничего не имеет против наложниц и любовниц, но вытаскивать всю эту грязь на свет законных отношений, зачем? Мои корни, знаешь ли, тоже надо искать далеко за пределами империи. Решил подыграть ему я, типа речь велась о браке с Ариной. Вы прошли верным путем. Служба в легионе, подвиги, набор народной популярности и, наконец, политическое признание. Даже если эту девчонку попытается кто-то удочерить, то на такое едва ли решится благородное семейство высшего света. А какая еще партия может быть у подобного вам? Тем более вопрос с наследниками остро не стоит. У вас уже появился отпрыск божественного происхождения. Лучше после такого переждать. Слишком много странного общественное мнение может не переварить. Мы еще немного поболтали на тему моей воображаемой свадьбы, но ответ насчет противостояния с Сандисом я понял. Пока Иварна в глазах сената и народа относительно приличный человек, про его магические художества люди даже меньше в курсе, чем про мои. До вечера я отдыхал, потихоньку пообщался со всеми участниками нашей делегации, заверив, что умирать в ближайшее время не планирую. Например, с той же Ариной надо было поговорить. Она задавала на удивление мало вопросов, наверное, не надеясь получить на них ответы. Впрочем, я не собирался подробно ей рассказывать о событиях в Зиккурате, хотя был соблазн поведать ей о даре старика, только вот стоит ли оно того, пойдет ли это на пользу мне и ей самой, пока сложно предсказать, но думать в данном направлении я буду. У меня вышло немного недружеское прощание с Мирканта, никому из нас не понравилось, так это она навела на вас проклятие. В голосе Арины звучали удивление и даже испуг. «Не совсем», — уклончиво ответил я, — «из всех покушений на мою жизнь это имеет самую запутанную предысторию. Возможно, когда-нибудь я подробнее поведаю об этом. Могу лишь сказать, во многом Венаторы правы. Узнав Мирканта поближе, я не нашел в этом существе ничего достойного. Если через годы оно попытается дотянуться до тебя, не верь ни единому слову и не ведись на обещания. Я думала, вы специалист по союзам с такими существами. Специалист. И как специалист авторитетно заявляю, что с этим существом я в одном храме молиться не сяду. Да простят меня боги, но даже Сандис более договороспособен, чем Мирканта. Кстати, об Иварна Сандисе. Мой коллега по Триумвирату вернулся уже на следующий день и связался со мной через командный голос. Больную надо вывести подальше от чародеев Великого Пламени. Все должно остаться нашим маленьким секретом. Поэтому твоей вернувшейся к жизни подруге не стоит более воевать на турнире. Еще из важного. Нам понадобится медная ванная, либо каменная, либо еще какой-то крупный сосуд, чтобы разместить тело и залить водой. Голова должна оставаться на поверхности. Все это звучало очень обнадеживающе. Сандис таки уломал ископаемого родственника сделать мне одолжение. По итогам местом проведения реанимационных мероприятий были выбраны купальни по соседству с дворцом. Уже к середине дня Касс лежала в каменной ванной. Ее лицо казалось еще даже менее живым, чем раньше. Особенно неприятно смотрелись чуть приоткрытые глаза с полностью расфокусированными зрачками. Такое я иногда видел у трупов. Однако какая-то искра жизни в девушке еще горела. На шее мерцал багровым медальон с короткой цепочкой из черного металла. Этот артефакт пару дней назад принесли адепты круга. Очередная попытка ненадолго задержать душу в умирающем теле. Однако теперь есть надежда. Со мной внутри помещения был только Ган. Охрану я оставил снаружи. Сандис тоже пришел в сопровождении лишь одного стража, но рядом с Иварна незримо присутствовал еще кое-кто. К своим обычным украшениям Сандис добавил тонкий серебряный венец, в центре которого тускло блестел изумрудный глаз. Уверен, это необычная побрякушка. Я буквально чувствовал на себе взгляд камня. Едва заметный ореол духовной энергии окружал самоцвет. Ксигон видел нас, а вот и ваша драгоценная подруга. Какое печальное зрелище! С фальшивым сочувствием произнес Сандис и тут же улыбнулся. Но отчаиваться не стоит, дорогой мой соратник. Это он мне, ага, очень верю. А Сандис продолжал спектакль. Сегодня за 3 часа до рассвета мне было видение. Сам Асклапис, покровитель врачевания, явился мне во сне и показал, как можно помочь в вашей беде. Забавно. Сюжет с Богом, являющимся во сне и дающим подсказку, действительно, часто встречается в мифах и литературе империи. Такое реально случалось или это как сейчас все были прикрытия для черного колдовства? Сандис достал тонкую колбу с черным содержимым и вылил его в ванную. От жидкости пахло металлом, серой какой-то химией. Вроде бы состава было мало, но он изменил цвет воды. Из прозрачной она стала бледно-красной. Сандис поднял над головой Касс руку. Я видел, как от венца глаза истекает энергия, незримая для обычных людей. Она вливалась в воду, и по той начала идти мелкая рябь. Ган закашлялся. Охранник Сандиса тяжело дышал. Воздух вокруг нас как будто стал гуще и дрожал, как марево над раскаленным песком. В соседней комнате захлопали ставни. Ветер сорвал занавески. Земля дрогнула под ногами. Стихийная магия высшего порядка творилась здесь. Природа вокруг почувствовала силу и власть темного жреца, что вернулся из бездны времен, преодолев тлен. Все продолжалось несколько секунд, а потом затихло. «Снимите с нее артефакт круга и оставьте на несколько часов здесь», — распорядился Сандис. «Уверен, боги услышали наш призыв и вскоре помогут этой женщине. Кстати, кажется, помню ее, но мне пора. Увы, дела зовут». Сандис кивнул и быстро покинул комнату, избавив меня от сомнительного удовольствия общения с ним. Я посмотрел на наказ. До этого магический артефакт круга был последней ниточкой, на которой ее тень держалась в теле. Но что теперь? Выйдя в стратегию, я решил посмотреть, нет ли на Гладиатрикс каких-либо новых эффектов. 1. Действительно, появился. Забыта эта уматургия, дупликационное возвращение к жизни. Обычно под возвращением мертвого к жизни имеют в виду превращение его в ту или иную форму монстра. Однако эта способность действительно оживляет цель, исцеляя практически любые раны, и способна восстановить погибшего из одной капли крови. При рождении существа сценарий будущего развития тела уже содержится в его тканях. Эта магия способна восстанавливать плоть цели согласно врожденному замыслу. При этом если тень сохранилась, то пострадавший будет фактически воскрешен. Если же тень уже покинула тело либо связь слишком слаба, то оживленный станет чистым листом. Лишится памяти и приобретенных склонностей, будто родившись заново. Считается, что такая сила была доступна лишь титанам. Однако несколько жрецов древнего Кантига также освоили подобную способность. Эффекты. Восстанавливает физическое тело цели, опираясь на информацию в его ДНК. Не действует на существ, не обладающих ДНК или его подобием. Тень цели возвращается в тело, если это еще возможно. При этом с нее снимаются практически все известные эффекты проклятий, кроме магии, основанной на способностях титанов и проклятия, имеющие внешний носитель подобно филактерии. Время полного восстановления зависит от степени повреждения цели. Для восстановления может быть необходим питательный субстрат, содержащий вещества, необходимые для замены поврежденных тканей. Читая это описание, я испытывал смесь восхищения и тревоги. Дупликационное воскрешение, по сути клонирование тканей, воссоздание тела из капли крови, если рядом будет достаточно материалов для регенерации. Я знаю, что такое ДНК, а у других стратегов вероятно иное описание эффектов. Если кто-то из других стратегов вообще видел описание этого навыка, сотни лет прошли с его последних применений. Магия Ксигона реально способна вернуть Казс к жизни. Замечательно. Но Иварнасандис, какую же тварь ты умудрился откопать? Чует мое сердце, да и другие органы ощущают, что мы с этой дрянью еще намучаемся. Глава 2. Чудеса. Что такое чудо? Возможно ли оно в мире, где колдовство, демоны, монстры и божественные дары стали обыденностью для таких, как я? Оказывается, да. Со временем ты понимаешь пределы возможностей колдовства. Знаешь, чего ждать от того или иного монстра. Из категории чудес это все переходит в разряд планирования и расчетов. Но даже сейчас я еще мог удивляться, наблюдая нечто, выходящее за рамки моих представлений о магии. Жизнь возвращалась к Каз. Даже спустя всего несколько минут после ухода Сандисе я заметил, как изменилось ее лицо. Еще недавно мертвое, оно теперь более проходило на спящее. Веки были сомкнуты, ресницы слегка дрожали, губы приоткрылись и боги, она дышала. Понятно, что даже телу в коме нужен кислород, но то дыхание почти нельзя было заметить, а сейчас Каз снова дышала как положено человеку во сне. Невероятно. Я смотрел на это как завороженный. Возвращение Каз казалось мне более удивительным, чем даже Ксигон, обращающийся из мумии в живую плоть. Он то не просто человек. Хрен знает, по какой классификации проходят темные жрецы Кантига, но свой дар эти заклинатели наследуют. Значит, они не просто люди. Маги Великого Пламени способны к мощнейшей регенерации. Нел так вообще с нуля тело воплотила. Однако это потому, что чем сильнее чародей, тем более он подобен демонам. Каз же была почти обычным человеком, если не считать модификаций Ксанда. Просто человек в мире, где полно чудовищ. Хрупкая искра жизни, которую так легко погасить. Но вот она снова разгорается на моих глазах и даже не из уголька, буквально из пепла. Мне хотелось коснуться ее, но решил сдержаться. Пусть лечится. Сандис не давал подробных инструкций, но до пробуждения Касс лучше не беспокоить. Думаю, владельцы купалин будут не против, если я арендую их заведение на пару дней. Вскоре должно состояться новое собрание стратегов. Как я понимаю, проведут жеребьевку и объявят о новых изменениях правил. В прошлый раз добавили тележку с боеприпасами. Что изобрели теперь? Палатку первой помощи, свиток портала в город. Кстати, телепортация до сих пор остается в разряде немногих чудес, на которые местные маги не способны. Я вспоминаю только один случай подобного явления. Мое попадание в этот мир. Я оставил вокруг купали на охрану, включая двоих венаторов. На всякий случай. Вдруг Мирканта таки захочет сделать мне еще гадость. Лучше перестраховаться. Время от времени я проверял Касс через стратегию, но девушка все утро проспала. Собрание проходило в дежурном режиме и началось с объявления. Вышедший на сцену чародей высказал мной давно ожидаемые нововведения. Всего за время проведения нашего консилиума состоялось 56 состязательных схваток, гордо заявил маг, будто топ-менеджер, отчитывающийся перед инвесторами. Это было нелегко, однако все запланированные состязания состоялись по расписанию, кроме нескольких случаев, когда участники по собственному желанию покидали консилиум. Ага, например, Кастас, когда тебя собирается убить Мирканта, то, действительно, возникает очень большое желание покинуть консилиум. Даже жаль, что нам тогда не вышло с ним договориться, если бы Кастас объяснил всю ситуацию. Впрочем, он сам, вероятно, не знал, что за его нанимателями стоит Мирканта. Она умело скрывалась за спинами богатеев, культистов и даже стратегов типа Мирамана. Интриги эта богиня умеет плести не хуже, чем мои коллеги по Триумвирату. А чародей на сцене продолжал хвалиться. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. К уже привычному вам формату один на один добавятся новые. Первым из них станет сражением трое на трое. Наши возможности расширились, поэтому мы готовы даже к таким масштабным мероприятиям. А еще у вас просто выбора нет. Иначе турнир занял бы слишком много времени и стоил бы просто бешеных денег. Теперь поединки превращаются в командные битвы, а значит общее число сражений снижается. При этом от формата один на один мы не отказываемся. Продолжал маг, если кому-то не удастся найти себе команду, то он все равно может продолжать участие в консилиуме, пусть и с некоторыми ограничениями в будущем. Ясно. Впрочем, консилиум изначально не был задуман как игра для одиночек. Он про выяснение отношений между большими фракциями. Одиночка на таком мероприятии должен стать либо наемником, либо расходным материалом, как Кастас. По итогам маги объявили такую схему. Создаются команды по трое стратегов и заранее объявляются. Затем уже между командами проводится жеребьевка. Все, кто не находит команды, проходят жеребьевку отдельного, но перед этим им предложат тоже объединиться. Судя по тону и общему направлению мыслей, чародеи постараются как-то осложнить жизнь одиночкам, чтобы мотивировать их кооперироваться. Иначе сильным стратегам будет невыгодно объединяться с более слабыми. Особенно, когда у тебя есть хорошая гвардия, а союзник не может ее предоставить. Вечером должно состояться второе на сегодня собрание, во время которого от нас ждут составы команд и проведут жеребьевку для тех, кто уже объединились. С имперской стороны по идее будет 3 или даже 4 команды. Сандис с его приспешниками, Октан, Аланиус и кто-то третий, затем я плюс Рина и кто-то еще. Кроме того остаются двое стратегов, прибывших с Сандисом, а также Петри и Нималексис Царон. Они могут либо влиться в наши команды, либо образовать свою. Это надо обсуждать. Однако просто так меня маги не отпустили. После того как собрание завершилось, один из адептов передал, что со мной желает говорить Утрит. Я догадывался, что беседа затронет мой визит к Мирканту и последующую болезнь. Предчувствия меня не обманули. Заставил ты нас поволноваться, вздохнул Утрит, облокотившись на небольшой столик. Первый раз организуем этот драный консилиум, и один из фаворитов едва не помер. Я пожал плечами. Твой венатор отдал мне вот это. В руках чародея тускло блеснул осколок волшебного зеркала. Это то, о чем мы думаем, уважаемый стратег. Зеркало Коломет, ведьмин глаз, некоторая его часть, согласился я. Значит, змеюка не врет, усмехнулся Утрит. Наша змеюка, в смысле, ее за хвост тебе подергать было мало и нашел еще одну дочку Нериди. Да, затейник, только вот, голос Утрида стал жестче. С Коломет нельзя договориться, мы не трогаем ее по двум причинам. Во-первых, она сама не вылезает из логова. Во-вторых, если думаешь, что Мирканта опасна и обладает дурным нравом, тебе показалось. Рене Лания очень даже сговорчива, а главное предсказуема, в сравнении со своей старшей сестрой. Ага, значит чародеи решили, что проблема в зеркале и именно оно так ударило по моему физическому состоянию. Что ты вообще пытался с его помощью сделать? Какую новую пакость? Шпионить, конечно, честно ответил я. Узнать тайны своих врагов, а нельзя было послать лазутчика, подкупить рабыню, собрать сплетни, перехватить гонца, старые методы уже не работают, работают, но это долго, дорого и нет гарантий, пожаловался я, тем более Сандис не из тех, кого можно поймать на такую банальщину, возможно, стоит попробовать подобное провернуть с рыбкой помельче типа Родана или Покорда, с удовольствием послушаю. Какие гарантии тебе дала Коломет? Не превращать в камень ближайшие пару месяцев? Пойми же, ее дары не стоят жизни и тем более вечности в форме статуи. Я вспомнил каменную эльфийку из Канатига. Тень всей еще находилась в ней. Значит, Каламет может не просто убивать таким способом. Она не дает душе покинуть оболочку. Жутковатая способность. Еще я слышал, что способности Каламет хуже блокируются подавлением, чем обычная стихийная магия. Вроде бы, Якил рассказывал об этом, а он в подобной гадости разбирался. Доживи хоть до момента, когда разберешься с сердцем, подвел итоги Утрит. Кстати, а почему все высказываете именно вы? Ни Азарт, ни Гилом, почему я? Просто люблю говорить смертным неприятные вещи. Хобби такое. Хорошо, каждый развлекается как может. Кстати, насчет развлечений. Вы не могли бы призвать для меня демона, не обязательно сильного. Сойдет даже что-то не очень могущественное. Боги, только спасен от одной магической дряни, как уже готов вляпаться в другую. И зачем же стратегу потребен яростный дух огня? Повергнуть врагов или шпионить? Я собираюсь его убить. Ну или вернее сказать изгнать. На самом деле хотелось проверить, как работает прокачка моего нового меча. Обязательно ли им убивать враждебную нечисть или он способен поглощать силу из относительно безопасных существ? Это какая-то тренировка? Нахмурился Утрит. Вроде того. Мне такой ерундой заниматься некогда. Поймай кого-нибудь из адептов. Можно сослаться на ваше разрешение? С улыбкой спросил я. А вечная тьма? Простонал Утрит. Я сам кого-нибудь пришлю, но перед этим объясню границы дозволенного. Лучше так, чем ты попытаешься все сделать с каким-нибудь ренегатом. Ну прямо-таки параллели с половым воспитанием напрашиваются. Лучше дома родители объяснят, чем пацаны во дворе. Еще какие-нибудь предостережения и наставления напоследок, мэтр Утрит? Столько иронии поинтересовался я. Великое пламя, да какие предостережения? Проворчал волшебник. Все, что не надо делать, ты уже знаешь и сделал. Иди, великий триумвир, твори свое доброе вечное, пока не угробился окончательно. На этой ноте мы закончили разговор. Даже врать не пришлось. Мои проблемы со здоровьем чародея списали на Каламет. Но вряд ли они ей позвонят и уточнят, а древняя ведьма начнет оправдываться. Так что грязные секреты Сандиса пока вне досягаемости круга. Хорошо ли это? Посмотрим. Вполне вероятно, молчание по поводу воскрешения Ксигона запишут мне в подвиге наравне с оживлением сердца. Теперь можно было вернуться в наш флигель и обсуждать потенциальные команды. Сандис на эти переговоры не явился, лишь упомянув, что будет выступать вместе с Покордом и Аргиларом. Радан, похоже, таки умчал на север разбираться с кербрийцами. Однако свое участие в турнире он пока не отменил. Значит, надеется разобраться по-быстрому и вернуться. Ну посмотрим, как он справится. По идее, мой дар вскоре покажет мне новый выпуск веселых новостей с севера. Есть два подхода к формированию команд, рассуждал Церт. Собрать сильнейших в одну или распределить их равномерно. Иварна Сандис уже выбрал себе команду по второму принципу. Возьмем с него пример, собрать всех сильнейших в одну команду. Интересно, так ли поступит шадденцы? Вероятно. Мы же по итогам решили поступить иначе. Распределить сильнейших по разным командам. В мою войдут Арина и Немалексис Царон. Последний как стратег пока еще очень неопытен, однако притащил с собой некоторое количество хорошо подготовленных легионеров. Есть возможность сформировать две или даже три гвардии, учитывая, что Арине выставить некого. Понятно, что войсками управлять буду в основном я. Задача моих младших коллег – следовать инструкциям. В принципе, такая схема может оказаться даже эффективнее, чем если меня поставить с Сандисом и Октаном. Общая армия в 3 на 3 будет где-то около 7-8 тысяч. Я с таким объемом должен справляться без проблем. Союзники же помогут с микроконтролем. Армия будет действовать как одно целое, под моим руководством. А если все три стратега в команде равнозначны, то и отряда на поле фактически 3. У этого свои плюсы тоже есть, особенно для кавалерийских армий. Но и минусы имеются. Потенциальная несогласованность, например, Утрит исполнил свое обещание. После распределения по командам меня, действительно, посетил адепт. Не наши привычные кураторы, а какой-то моложавый с виду сулимец. Мне было приказано оказаться вам всяческую помощь, не переходя при этом границы, установленные мэтром Утридом. Это какие же? Под границами имелось в виду, что я не могу оставить призванное существо себе и тем более использовать его на турнире. Это меня полностью устраивало. Пока Касс еще спала, у меня было время устроить тест-драйв для новой версии меча. Я призову духов тела мертвой собаки, пояснил адепт. К Контролировать существо мы не сможем, и оно будет опасно, так что уничтожьте его как можно скорее, или я сам изгоню сущность, если ситуация выйдет из-под вашего контроля. Хорошо, понимаю, тогда готовьте место и ритуал, мне нужно перед этим поговорить со своими людьми. Я был нацелен конкретно на двоих, Гинда и Тку. Последняя с нами в Сулим отправилась, но в боях пока не участвовала. Ее манера сражаться без доспехов была слишком рискованной. У обоих я собирался позаимствовать половину подавления с помощью навыка дара забытого. Итка так и так никому лишнего не расскажет. Об этом позаботился Кастелиус Орет, напрочь сломавший ей психику, а вот с Гиндом сначала надо было поговорить, чтобы держал язык за зубами. «Такие способности существуют», — удивился Венатор, когда я поведал ему о механике передачи подавления, только без подробностей вслух. Предупредил я через командный голос. Сейчас мой уровень заметно выше, чем был у стратегов последние сотни лет. Благодаря этой бесконечной войне открывается доступ к навыкам, о которых даже письменных источников нет. Я отчасти говорил правду, отчасти лукавил. Про дар забытого пока не стану рассказывать. Гинд – продукт классического венаторского обучения. В нем забытый демонизирован. Пусть лучше думает, что это просто какие-то особо секретные способности обычного стратега. После временного поглощения подавления обоих, мой личный коэффициент антимагии составил примерно 4,95, что довольно мощно. Вроде бы никаких перемен в себе я не почувствовал, разве что стал немного увереннее. Но это можно списать на эффект плацебо. А как им вообще пользоваться, уточнил я у Гинда. Есть советы для новичка, начнем с трех «не», серьезно объявил Гинд. Не сомневаться, не отвлекаться, не медлить. Подавление – это не столько навык, сколько ощущение и воля. Когда получится хоть раз, то дальше все пойдет само, как это бывает с плаванием. Ладно, сейчас проверим. Я, к сожалению, не проходил спецобучение. Впрочем, на том же севере были дикие подавители-самоучки. Вероятно, обучение венаторов позволяет отобрать подходящих людей и взрастить в них нужные качества, однако это может произойти даже само собой. Через минут 10 я остался один на один с магом, а в центре просторного пустого амбара лежал труп черного пса. Худая дворняга, которую слуги, вероятно, недавно нашли где-нибудь в помойной яме. Все ребра можно пересчитать. Шерсть свалялась, высохший язык торчит между редких желтых зубов. Мда, зрелище не из приятных. Сразу вспоминаю моменты моего первого визита в рек. Заброшенная хижина, владыка, плавящий плоть. Маг тем временем очерчивал вокруг пса круги и раскладывал какие-то предметы. Хм, я обычно использовал для призыва демонов артефакты гробницы. На самом деле они довольно редки. Большая часть призывов рядовыми магами осуществляется вот так, и отдельные чисто магические тела для демонов обычно не воплощаются. Им просто подбирают оболочку в виде предмета, трупа или живого существа. «Сейчас начну», — предупредил адепт. Я заметил, как воздух вокруг него разогревается. Маг сделал несколько сложных движений руками, и искры проскочили между пальцев. Затем он начал снова вычерчивать ритуальные фигуры вокруг трупа, только уже не мелом, а огнем. Контуры вспыхивали. Оказывается, они были нужны как подсказка, чтобы маг верно направил и распределил энергию. Огонь сначала горел самым обычным желтым пламенем, но затем цвет резко поменялся на густо-багровый. Труп в центре немного дернулся. Возвращение к жизни? Уж точно нет. Ксигон, действительно, умел воскрешать мертвых, но сейчас я наблюдаю лишь ритуал магического осквернения останков. Ноги собаки дрыгались в разнобой, никакой согласованности движений. Сущность, которую маг вырвал из огненного мира, не понимала, как пользоваться новой оболочкой. Пасть трупа раскрылась неестественно широко, окоченевшие жилы и мышцы затрещали, разрываясь. От них пошел пар, ткани начали регенерировать и разрастаться. Еще недавно тощая псина быстро набирала массу. Одновременно из ее тушки разбегались все паразиты и падальщики, живые существа. Даже столь примитивные, как жуки-трупоеды или блохи, сходили с ума от касания чуждого колдовства. Наконец, спустя 3 минуты, существо поднялось на 4 лапы, которые теперь были разной длины. Шкура твари во многих местах порвалась, обнажая красную или розоватую плоть. Существо смотрело на меня, раскачивая влево-вправо длинным языком, на кончике которого теперь выросло нечто наподобие когтя. Не сомневаться, не отвлекаться, не медлить, да, хорошо. Я пошел навстречу твари, обнажив меч, вырванный клык, что забыто изъял из-под власти Мирканта. Ничего, даже если подавление не сработает, то тяжелая броня не даст убить меня быстро. Я дрался с тварями куда более жуткими, чем этот одержимый песик. Справлюсь. Песик неуклюже, но быстро крутанулся на месте, издал хлюпающий визжащий звук и рванул ко мне. В этот момент я вдруг почувствовал нечто необычное. Сложно одним словом описать это ощущение. Презрение, но одновременно неприятие, гнев и намерение уничтожить. Этой твари здесь не место, подумалось мне. Песик в трех шагах от меня резко замедлился. Было видно, как еще недавно резвый и бодрый он с трудом держался на своих несуразных конечностях. Работает. Тварь слабела на моих глазах. Я ощутил триумф и торжественно собственной воли. Шагнул вперед, а монстр пятился назад. Когти скребли о деревянный пол, лапы заплетались, а из разинутой пасти сочилась кровавая пена. Не медлить. Помню. Я резко сделал два шага вперед, затем нанес рубящий удар. Тварь попыталась ужалить меня языком, но уклониться было несложно. Так замедлились движения существа. Одного удара оказалось недостаточно. Пришлось еще немного поработать клинком. Впрочем, понимаю, что сущность из этого мира изгоняли не сами удары, а скорее подавление и сила клинка. Вскоре одержимый труп обратился просто кучей изуродованного мяса. Сила великого пламени покинула оболочку. «А как оно, вы в порядке?» — удивленно произнес адепт, замерший в углу. «Да, хотел проверить меч». «Проверить меч?» — я глянул его энергию. «Поглотил ли он силу из демона?» «Да, этого не хватило для прокачки характеристик, но сам механизм работает. То есть, когда я снова встречусь с армией, то она уже без всяких ограничений может понапризывать мне всякой гадости. Так получится хотя бы немного прокачать меч перед замесом на севере». «Благодарю за помощь», — кивнул я, покидая слегка ошарашенного адепта. Не ожидал он, что некоторые стратегии могут уничтожать демонов. Это маг еще про Карай, тем более Сагиона не в курсе. Далее предстояла очередная жеребьевка, но теперь командная. Процедура не отличалась от предыдущих распределений. Сначала рандом на соперников, а потом выбор карты из все того же списка. «Команда Михаира Леордиана», — объявил ведущий, вытаскивая записку из сосуда, а затем потянулся за второй. «Против команды Рипайрона, Тишадой». Что ж, они привезли на консилиум больше всего стратегов. Рано или поздно мне предстояло с ними столкнуться. У капитана 22 уровень, двое других по 17-15. Возглавлял команду пожилой человек, достаточно выдающийся наружности. До Фальвуса ему, конечно, было далеко, но Тишадаец явно очень старался. Живот его имел форму практически идеальной полусферы, заключенный в темно-зеленый шелковый костюм с несколькими иероглифами в белом ромбе на груди. Какая армия может быть у стратегов Тишадая? Как я понимаю, у них нет сильного уклона в конницу. Пехоту они вполне уважают и любят. Плюс, думаю, новый противник постарается максимально адаптироваться под нас. Не стоит ждать много стрелков. Настало время выбирать карту. Итого я забанил. Сырые леса, рисовые поля, дельта, острова и крокодилы. Противники же убрали карты. Сухие равнины, разделенные рекой, кривые низины. Интересный выбор, логику которого я не совсем понимаю. Очень разные карты они забанили. Адепт бросил в сосуд оставшиеся названия карт, несколько раз перетряхнул и вынул одно. Арена жертвоприношений. О, карта, на которой арена дралась с шагдинцами при некоторой моей помощи. Ровная, но местами проблемная поверхность, укрепление в центре и наличие жертвенных ям по краям. Не самая лучшая карта для большого количества кавалерии. Хотя, учитывая наличие укреплений в центре, возникает соблазн быстро захватить их конницей. Мы с Ириной хорошо знаем эту карту. Можно попытаться заранее построить план с распределением ролей. Обычно я таким не занимаюсь, так как управляю армией единолично. Весь план можно продумать в голове и мгновенно приспосабливать его под меняющиеся условия. В процессе раздумий я очередной раз проверил Кас. Она просыпалась. «Мне пора», — передал Арине. «Расскажешь, если что-то еще интересное будет». Уходить в разгар церемонии не очень вежливо, но после всех подвигов мою репутацию у магов это уже не испортит. Из главного здания изумрудных садов я вышел пружинистым, быстрым шагом. Кас просыпалась. Она уже открыла глаза, хотя и не совсем очнулась. До купалин я добрался в рекордный срок, минут за 11. Слуги испуганно уступали путь спешащим вооруженным людям, едва не переходящим на бег. И вот с улыбкой на лице, я сдвинул в сторону легкий занавес, заменявшей двери. Касс совсем очнулась. Она сидела в ванной, слегка дрожа, и черты лица ее были теми же, но выражение изменилось практически до неузнаваемости. Она тут же обернулась на меня. Мокрые распущенные волосы спадали на плечи и липли к коже, которая уже не казалась такой загоревшей. Касс сидела в воде, обхватив себя руками. Она молча смотрела на меня, и мне совершенно не нравился ее взгляд. Прям сердце сжималось от тоски. «Как ты?» – осторожно и тихо произнес я, медленно направляясь в ее сторону. «Г, где мы?» – в ответ спросила она. В голосе звучало то, чего я раньше в нем практически никогда не замечал. Страх. «Почему я здесь?» – девушка резко повысила голос, чего за ней тоже никогда не наблюдалось. «Тебя серьезно ранили. Помнишь, как можно спокойнее?» – произнес я, подходя все ближе. «Ты долго была без сознания. Мы перепробовали разные методы лечения. Я уже думал, что потерял тебя, но потом нашелся способ. Все получилось. Ты спасена». Параллельно мимолетом я глянул эффекты перки Касс. «Кажется, понимаю, в чем проблема. Теперь ее перк морфирования плоти выглядел так. Дефектное алхимическое улучшение тела. Рецепт. Забвение в бесчувствии, рецептура нарушена. Мастер. Гадракрек Ксанд. Третий тип серии рецептов забвения за авторством Гадрака Ксанда. Рецепт включал модификации гормонального обмена, мускулатуры, костного мозга и печени. Однако затем на алхимическое улучшение повлияла другая магия, меняющая тело. Изначальный замысел рецепта был нарушен, изменив значительную часть эффектов. Эффекты. Прирост постоянной выносливости на 24%. Прирост постоянной силы на 31%, смерть от потери крови наступает на 56% медленней, повышение влияния боли на моральной выносливость на 48,4%, регенерация тканей повышена на 72%, снижение постоянной морали на 43,2%, теперь перк не снижает, а повышает влияние боли на мораль Фигова. Магия Ксигона восстановила не только повреждения от недавней травмы, но и попыталась обратить вспять те изменения, что когда-то внес Ксанд, в том числе со всей дури дернув рубильник ранее приглушенных эмоций и ощущений. Исчез перк хладнокровия, а его заменил другой, далеко не самый полезный, а главное приятный, дереализация деперсонализация. Пережитые ужасы или иные негативные состояния вызвали у этого человека синдром деперсонализации, при котором окружающий мир воспринимается как нереальный, отдаленный и лишенный своих красок. Эффекты. Снижение влияния боли на моральную выносливость на 32%. Снижение обучаемости на 84%. При кризисе морали переходит в психоз с шансом 73%. Я подошел к Касс уже вплотную. Боги, никогда не мог представить ее такой. Она теперь дрожала всем телом. На плечах выступили мурашки, словно вокруг была не сулимская жара, а северный холод, нервный срыв. Я. Почему я здесь? Это неправильно. Все теперь неправильно. Она говорила это, а в ее глазах читался глубокий шок. Я не знаю, что со мной. Страх, боль. Почему? Восклицательные и вопросительные знаки. Печати, наложенные Ксандом много лет назад, пали. Боль и страх, раньше сидевшие за решеткой, вырвались наружу. Они обрушились на теперь беззащитное сознание девушки. Касс не привыкла с ними бороться. Теперь она словно человек, что всю жизнь провел в скафандре и оттого лишен иммунитета. «Тихо, тихо, тише», — ласково произнес я, обнимая ее за плечи. «Это пройдет, это просто шок. Меня не должно здесь быть», — сквозь слезы отвечала мне Касс. «Я не должна была оттуда возвращаться». От этих слов еще большая тоска нахлынула на меня. «Чудеса случаются, это правда. Только вот чудеса не обязательно приносят счастье». Глава 3. Третья сторона. «Я смутно помню то место», — призналась Касс, когда я спрашивал ее про посмертие от старика, но очень хотела попасть туда. «Помню свет, тепло, уют, веселые голоса, запах дров, горящих в очаге. Кажется, я почти оказалась там. Стояла за окном, смотрела, но потом стало темно. Я лежала где-то в воде и не могла пошевелиться. Затем вдруг сердце забилось так быстро, и стало плохо. Дыхание перехватило, воздуха было недостаточно. Не могу теперь думать, не могу успокоиться. Это и есть страх, он самый», — вздохнул я, положив девушке руку на плечо. «Раньше он у тебя был под замком, но теперь печати сорваны. На самом деле это неплохо. Сейчас неприятно, да, однако со страхом можно и нужно справиться. Поверь моему опыту, ты будто бы пережила второе рождение, А рождаться всегда больно. Я стала бесполезна. Нет, не говори так. Ты уже сделала больше, чем должна. Спасала меня не раз и не два. Теперь отдыхай. У тебя заслуженный отдых. А сомневаешься ты в этом потому, что так нашептывает тебе страх. Он ведь не только смертью нас пугает. Бесполезность, беспомощность, одиночество, неудачи, потерянное время. У страха много масок. А может быть мне снова, неуверенно начала Касс, обратиться к тому чародею, вернуть как было? Нет, да и как было уже не вернуть. Сейчас ты замечаешь только плохие стороны нового состояния. Однако, как по мне, даже негатив внутри лучше пустоты. Я слишком хорошо помню твои прежние страдания. Без слез, без печали. Ты просто теряла смысл жизни, когда мой контроль на время прекращался. А сейчас можешь попробовать выстроить себя заново. Только продержись первое время. Шок после пробуждения схлынул. Касс немного успокоилась, хотя назвать ее состояние нормальным язык пока не поворачивался. Скорее стабильно плохое. Я приказал выделить ей отдельную комнату рядом с моей. Хотелось бы просидеть рядом всю ночь, но завтра предстоит очередной бой. Пусть сражения на турнире не решают судьбы мира напрямую, однако они дают прокачку. Сейчас для меня уровни особенно важны. Я вообще не знаю, что мне делать, неожиданно призналась Касс, при этом вложив в эти слова очень сильные эмоции. Понятно. Раньше у нее особенно не было своей мотивации, зато рядом находился я, готовый обеспечить целями и ролями. Телохранитель, воин, любовница. А теперь появились свои эмоции и совершенно непонятно, что с ними делать. Куда жить? Подожди, ответил я. Не все приходят сразу. Мы найдем человека, который тебе поможет. Поможет как Ксант, чтобы опять закрыть страх? Нет. Просто объяснит, как с ним жить. То, что с тобой случилось, может быть даже неплохо, но дай себе время. Психологов еще не придумали, однако их нишу сейчас занимают жрецы, философы, маги в конце концов. Касс нужен кто-то такой, чтобы просто выговориться. Я тоже помогу чем смогу, но мое время нынче на расхват. Оставив Касс отдыхать, перед этим приставил к ней Децималу. Попробуй завтра с ней пройтись или что-то такое. И да, не оставляя ее одну надолго. Я опасаюсь, как бы она чего с собой не сделала. Сегодня ночью проверяя ее комнату хотя бы раз в час, отнестись со всей серьезностью. Это по сути дозор, и нужно защитить важного для меня человека. Пускай не от внешнего врага, но от внутренних проблем. Децимала всю серьезность, кажется, понимала. Хорошо, можно было самому спокойно отдохнуть перед завтрашним боем. Незадолго до сна я через обратную связь уточнил у Гинда, что случилось с остатками зеркала. Уничтожены, бескомпромиссно ответил Венатор. Эта вещь чуть не погубила вас. Я не мог поступить иначе. Эх, остался я без шпионского оборудования. Рано утром мы с Ариной и Немалексисом выдвинулись к месту проведения сражений. Нужно было подкорректировать состав армии и обсудить предполагаемый план боя. Для себя я решил не изобретать особо велосипеда, выбрав состав войска практически аналогичный прошлому. Разве что не стал брать полевую артиллерию. Ее в этот раз можно оставить на Арену. Гвардия из легионеров – 300. Сейвские копейщики – 200. Сейвские всадники-загонщики – 100. Наемные цистинские гоплиты – 320. Наемные цистинские пильтасты – 120. Сулимские наемные копейщики – 1120. Сулимская легкая пехота застрельщиков – 240. Сулимское ополчение прачников – 240. Итого, 2340 пехот и 300 конных. У Арины по итогам набралась такая армия. Гибрид Сирена – 1. Гвардия легионеров – 200. Цистинские гоплиты – 640. Сулимские наемные копейщики – 800. Сулимские жалящие лучники – 100. Наемные арбалетчики – 240. Сулимское ополчение прачников – 360. Полевые укрепления, шипастые преграды, 30. Полевые укрепления, стационарные щиты, 30. Полиболы, 4. Стационарные арбалеты, 75. Скорпион, количество 20. Итого, 2341 пехоты, 0 конных и 99 орудий. Менее массовая, чем моя и без кавалерии, но зато мощной пехоты теперь было дофига. Мы с ним Алексисом выделили ей по центурии. Управлять легионерами, конечно, буду я. Однако благодаря Арине у нас появились свободные ячейки гвардии. Весь лимит в 300 мы использовать не стали. Пусть часть наших людей отдыхает и находится в резерве. Итого в бою у нас будет 800 гвардейской пехоты. Кроме того, Арина взяла довольно представительный корпус полевых орудий. Она хорошо научилась их использовать и имела навык прямого управления военными машинами. Собственно, в предстоящем сражении ее ролью будет контроль всего далеко стреляющим, а также прикрытие орудий приданной пехотой. Армия Нималексиса чем-то напоминала мою по соотношению типов войск. Гвардия из легионеров – 300. Сейвские копейщики – 200. Наемные цистинские гоплиты – 480. Наемные цистинские пилтосты – 120. Сулимские наемные копейщики – 960. Сулимские наемные лучники – 120. Сулимское ополчение прачников – 240. Анагр – 4. Итого, 2220 пехоты, 200 конных и 4 орудия. Более массовая пехота, чем у Арины, меньше стрелков, сейвская кавалерия. Еще по моему совету он взял анагры. Они могут пригодиться, если придется держать оборону или наоборот осаждать укрепления. Всего у нас под копьем было 6901 пехоты, 500 конных и 103 орудия. Что касается плана на бой, то в моей голове родились такие рассуждения. В центре имеется несколько древних построек, начал я вещать через командный голос. Нечто похожее на разрушенный храм и две отдельно стоящие стены. В начале боя есть соблазн быстренько занять укрепление. Однако, все будет зависеть также от состава войск соперника. Если у него сильно больше кавалерии, но мало орудий, то можно не сражаться за руины храма, а спокойно занять оборону около одной стен. Я поспрашивал у Церта и Октана, какие войска используют тишадайские стратеги. Некоторые наши союзники посещали их сражения в качестве зрителей. Так вот, ответ – разные. Есть у них предпочтения в плане большого количества стрелков и выбора родных видов войск, то есть наемников из их части света. Но это именно предпочтение, а не жесткое правило. Октан также заметил, что они любят долгие, изнурительные маневры и до последнего сами не вступают в ближний бой, не избегают его прям уж совсем, но предпочитают осторожничать, когда можно. Значит, все будет зависеть от соотношения кавалерии и орудий в их армии, уважаемый триумвир, вслух спросил Нималексис. По сути, да, наша самая сильная сторона – пехота, ее можно реализовать как в атаке, так и в обороне. А что нам будет выгоднее, зависит от соотношения других типов войск у противника. Еще Элониус Церт мне рассказал, что в Тишадее довольно сложный механизм вербовки воинов. Там процветает рекрутский набор и фактически подобие срочной службы. Попавшийся военкомом юноша должен либо отслужить 3 года, либо заплатить счетовые деньги. Причем последнее — это не взятка, а официальный налог. Надо ли говорить, что подобная система не способствует набору качественного личного состава? В армию попадают самые бедные, а когда бедных не достает, начинается принудительная мобилизация тех, кого не жалко. Мелкие преступники, люди с плохой репутацией, бродяги, сироты. Короче, социально незащищенные слои населения. При этом какой-то процент из них остаются в армии на второй, третий и так далее сроки, ибо идти некуда. А тут кормят, одевают, даже платят немного. Но кроме таких бедолажных рекрутов была и воинская элита. Во-первых, аристократия, связанная с армией или идущая в нее за властью. Такие ребята как минимум хорошо вооружены, имеют образование и воспринимают армию как призвание, а не повинность. Во-вторых, потомственные воины и военные колонисты. Наличие таких буйных соседей, как, например, Хэчжи, вынуждало Тишадей создавать на границе максимально боеспособные соединения. Вроде бы как там есть что-то типа военных округов, территории под полным управлением конкретных генералов. Живут в подобных местах военные колонисты, которые вместо налогов обязаны службой. Также и в центре державы есть потомственные подразделения, где служат с самой юности до потери боеспособности.